Ситуация карьера. Я мечтала стать актрисой, когда еще была маленькой девочкой. Я занималась в театральной студии, и многие говорили, что у меня есть талант. Сейчас меня периодически приглашают на какие-нибудь роли, но среди них нет ни одной по-настоящему интересной. Ни одной, которая бы мне действительно нравилась. Это очень тяжело. Я вижу вокруг много собратьев по искусству, которые давно потеряли всякую надежду на признание. Может быть, мне стоит забыть о сцене и заняться какой-нибудь другой обычной работой. Я испытываю разочарование, я чувствую уныние. Заявляю, чего я не хочу. И я не хочу из кожи вон лезть и не видеть никакого результата. Заявляю, чего я хочу. Я хочу получить интересную и перспективную роль. Делаю первую попытку. Одни мысли отбрасывают вас на обочину, а другие позволяют сесть на карусель. Вы и сами можете почувствовать это. Буду чуть ли не каждый день ходить на прослушивание. Мимо. Кто-нибудь да заинтересуется мной. Не очень. На прошлой неделе у меня было очень интересное прослушивание. Есть. Это утверждение позволяет вам сесть на карусель, поэтому запишите его там, где на часах находится цифра 12. Мне нравится встречаться с талантливыми, неординарными людьми. Час. Бывали моменты, когда я расслаблялась и играла действительно хорошо, с полной отдачей. 2 часа. Ничего страшного не произойдет, если меня и не утвердят на какую-то определенную роль. 3 часа. Все, чего я хочу, получить роль, если я действительно на нее подхожу. 4 часа. Многие нынешние звезды начинали с того же, что и я. 5 часов. Каждое новое прослушивание еще больше оттачивает мое актерское мастерство. 6 часов. Я уже прошла много прослушиваний, так что теперь практически не волнуюсь на них. 7 часов. Я все ближе и ближе к цели. 8 часов. Я чувствую себя более уверенно на собеседованиях. 9 часов. Мне кажется, я становлюсь настоящим мастером своего дела. 10 часов. Мне нравится быть актрисой. Я очень люблю свою профессию. 11 часов. Теперь вибрация желания и вибрация убеждения совпали. В центре круга напишите следующее утверждение. Мне будут очень нравиться те роли, которые я вскоре получу. Если вы какое-то время фокусируетесь на том, чего не хотите, то приводите в действие вибрацию, которая не соответствует вашему желанию. После этого становится особенно трудно сфокусироваться на том, чего вы хотите. Итак, ваша цель – создать в своей жизни что-нибудь принципиально новое. Тогда вам следует изменить направление своего внимания. Процесс «Колесо внимания» предназначен именно для этого. Он поможет вам запрыгнуть на карусель без какой-либо особой подготовки. Просто берете и прыгаете, как говорится, с места. А затем кружитесь на этой карусели, постепенно наращивая скорость посылаемых вибраций. Этот процесс может привести вас от мощного противодействия к полному его отсутствию. И сделает это быстрее, чем какой-либо другой. Тайна великого могущества этого процесса заключена в одном слове – внимание. Если вы сосредотачиваетесь на каком-нибудь вопросе и записываете свои мысли, то ваше внимание и сила возрастают. Когда вы рисуете большой круг, то этим словно подчеркиваете сознательное желание сфокусироваться на вопросе. Потом, определяя текущую ситуацию, вы поначалу только усиливаете существующее вибрационное несоответствие. Поэтому сложнее всего вам будет найти первое утверждение, которое можно будет написать. В этот момент вы делаете самый большой вибрационный сдвиг. Но как только вы запишете утверждение на месте 12 часов, то удержаться будет уже не так сложно. И следующий шаг потребует от вас гораздо меньше напряжения. Вы будете записывать одно утверждение за другим, ваши вибрации станут более устойчивыми, и вибрационные отношения между желанием и убеждением начнут налаживаться. Мы бы использовали этот процесс для разрешения любого вопроса, который для вас важен. Мы бы обращались к нему, если бы хотели изменить существующую ситуацию, улучшить взаимоотношения, привлечь деньги или поправить здоровье. Этот процесс стоит того, чтобы им заняться. Он может полностью изменить жизнь.